Такой человек, как Филипп, сугубый материалист, любитель жизни, твердый, как скала, не мог покончить с собой в приступе депрессии. Он слишком любил самого себя. Возможно ли, что ее брат, сам того не желая, превысил дозу? Это был несчастный случай, недоразумение. Каждый раз, вспоминая о несчастье, Мадлен чувствовала себя так, словно ей на грудь обрушилась стальная балка. Останься она в Париже, Филипп не совершил бы подобной глупости. Внезапно Мадлен, всю жизнь осуждавшая брата, поняла, что жалеет его. Неужели он был несчастнее всех в их сметенной с лица земли семье? У одиночества множество лиц. «Вы ничего не имеете против вон того камня в центре?» Он желтее остальных, прервал ее размышления мсье Коломбо. «Конечно, нет. Напротив», — отвечала Мадлен. Он ловко орудовал мастерком, а португалец, медно-загорелое лицо, голубая рабочая куртка, замешивал раствор. Зазвонил телефон, Мадлен поднялась, спустила с коленей зверька и поспешила в дом, прихрамывая и задыхаясь. Голос Франсуазы в трубке звучал бодро и радостно. «Алло, Маду, как у тебя дела?» «Все хорошо, дорогая, а как ты?» «Прекрасно, у меня грандиозная новость». Мадлен тяжело опустилась на стул, прислонилась плечом к стене и прошептала: «Какая новость?» «Ты ведь знакома с Дидье, Дидье Капленом?» «Да», — ответила Мадлен. Она слушала племянницу, чувствуя одновременно радость и грусть. «Ну что ж, милая, я тебя поздравляю», — произнесла она наконец. «Признаюсь, я этого ждала. Мы все обсудим с тобой летом, когда...» «Именно об этом я и хочу поговорить, Маду. Прости, но этим летом я не смогу приехать в Туг. Родители Дидье пригласили меня. Это у самой испанской границы. Очаровательное место». «Да-да, конечно, я прекрасно понимаю», — ответила Мадлен. «Но ты ведь пока официально не помолвлена». «Это ничего, Маду». «Так значит, Даниэль и Дани приедут без тебя». «А разве они тебе не звонили?» «Нет». «Позавчера они уехали с Кристиной в Аркашон. Савло сняли там дом. На июль и август, кажется». «Вот как?» «Даниэль мог бы предупредить меня. Он так замотался с работой, с экзаменами. Ничего, напишет тебе из Аркашона. Ты одобряешь мой выбор?» «Ну, конечно», — воскликнула Мадлен, приходя в себя. «Дидье замечательный человек. Прямой, простой, настоящий. К тому же он был лучшим другом Жан-Марка». Она говорила, изображая воодушевление, даже восторг, продолжая наблюдать в окно за трудившимся в поте лица Коломбо. «Снова этот человек кладет слишком много цемента в швы между камнями». Мадлен постучала по стеклу, привлекая внимание каменщика, и сделала ему знак, напоминая о своем требовании. Что бы там ни было, ее навес не должен выглядеть слишком новым. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2003 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Ирина Воробьева.